Вигжель. Мы стали злыми и покорными. Нам не уйти. Уже развел руками черными Вигжель пути. Неточная цитата из Гиппиус. Вигжель – Всероссийский исполком Союза железнодорожников. Август 1917-го, январь 1918-го. Центральный профессиональный орган на железной дороге. Оба старые. К Адюльтеру совсем мало пригодные. Но у него завелись деньги, и роковая любовь полагалась ему по понятиям. А ей вообще было все равно кто, потому что она была не от мира сего. И еще слегка глухая. Оба, не сговариваясь, решили, что лучше будут гулять по улицам. Вокруг был почти настоящий Петербург. Белые ночи, бедные люди. Вокруг декорация из оперы «Пиковая дама», вполне подходящая для роковой любви. В общем, решили гулять. В первый же день пошел дождь. И даже не дождь, а именно то, что зовется «разверзлись хляби небесные». Никакой зонтик не поможет. У него были новые замшевые ботинки, а у нее просто насморк. Они простояли в подворотне полтора часа. Нужно было говорить о любви. Но он все время говорил о здоровье. Он рассказал ей, что выпуклые ногти свидетельствуют о склонности к астме. У нее тоже оказались выпуклые ногти. Еще он рассказал про почечную грыжу. Вообще сказал, что у него уже пошел процесс разложения. А она рассказывала про хорошее, про то, что в центре простоматологии на Фурштадской хоть и дороже, чем на Звездной почти вдвое, но зато самые современные технологии. И ей там недавно все проверили, и все оказалось, по словам врача, очень прилично. И даже лейкоциты в очень приличном состоянии. Что такое лейкоциты, никто из них толком не знал, но все равно звучало как-то приятно. Ей, по крайней мере, представлялась ее приличная лона чем-то вроде голубого небесного свода в храме, и эти самые лейкоциты сияли на голубом фоне, как звездочки. Они еще немного поговорили о болезнях, но когда он начал рассказывать про геморрой, а она радостно подхватила, оба вдруг запнулись и поняли, что когда роковая любовь, таких тем касаться нельзя. Тут он вспомнил, наконец, что приехал в Петербург специально, чтобы у него случилась вот эта самая роковая любовь с какой-нибудь молодой женщиной, обладающей философским складом ума и молодыми длинными ногами. Он много раз представлял себе, как будет рассказывать ей о своей докторской диссертации, о своем уникальном исследовании, посвященном истории профсоюза железнодорожников в 18 году. Никто, кроме него, не занимался этой темой. Он мечтал, что расскажет про Вигжель молодой женщине, и у них возникнет интересная философская полемика, потому что ее отношение к Вигжелю будет страстным, а его, в сущности, равнодушным. Но он просто объяснит ей, что Вигжель – это первая и последняя попытка российского пролетариата быть. 29 октября 1917 года Вигжель провозгласил забастовку с требованиями формирования из партии эсеров, меньшевиков и большевиков однородно-социалистического правительства, без участия в нем лидеров революции Ленина и Троцкого. Провал выступления Керенского-Краснова на подступах к Петрограду позволил Ленину и Троцкому прервать наметившиеся переговоры с бунтующим профсоюзом. Следует заметить, что слово «Вигжель» тогда было у всех на устах. Вигжель предложил различным партиям приступить к переговорам. Поддержанная демократической интеллигенцией, действующей ради поражения собственной страны, администрация Викжеля устроила затык со снабжением. На митингах и собраниях рабочие приняли решение о немедленном созыве Второго Всероссийского съезда железнодорожников с целью переизбрания Викжеля. На съезде Советов была оглашена телеграмма Викжеля от 26 октября. В телеграмме говорилось: «Викжель принимает на себя общее руководство всем ведомством». О том, насколько подобная позиция Викжеля была оправдана и насколько тенденция... Дождь все не кончался, и он стал рассказывать историю профсоюза железнодорожников прямо тут, в подворотне, прямо ей, этой совсем не той, и слушала она не так, невнимательно, и вместо этого все время прижималась к его свитеру, не вполне молодой щекой и не вполне молодой ногой, все время трогала его колени. От этого у него все путалось в голове и вообще становилось похоже на самое раннее детство, когда девочка что-нибудь предлагает тебе показать и разрешить потрогать. Например, за шоколадку. Или конфету «Красная шапочка». Так вышло, что вокруг оказалась декорация вовсе не из пиковой дамы, подходящая к роковой любви, а именно вот такая, подходящая к потным ладошкам и к игре в доктора. Подворотня, дождь, помойка во дворе. На стене подворотни надпись странного содержания: «Света. Люда сосет всем, кроме Игоря». Они, конечно, долго спорили, что вообще-то означает это сообщение. Пытались реконструировать схему отношений между четырьмя неизвестными – Светой, Людой, Игорем и самим доносителем. Полемика была, но назвать ее философской было никак невозможно. Он продолжил про Викжель. Викжель, угрожая всеобщей забастовкой на транспорте, в ультимативной форме потребовал. Викжель потребовал создания однородного социалистического правительства. При этом частью этого правительства отныне рассматривался и Викжель. В противном случае Викжель грозил всеобщей стачкой железнодорожников. В случае отказа от ультиматума Викжель угрожал начать забастовку в ночь с 29 на... Впоследствии по Викжелю станут равняться и другие рабочие объединения. Викжель относится отрицательно к захвату власти одной какой-либо политической. 20 сентября за стачку высказался Викжель. В ночь на 24 сентября в России началась... Викжель удовлетворился перечисленными уступками и распорядился 25-го. Викжель не признавал в этом вопросе никаких других интересов. Поэтому Викжель воспринял как оскорбление тот факт, что его даже не пригласили на съезд. Межпартийные переговоры по инициативе Викжеля стали важным, но все-таки эпизодом в развитии послеоктябрьской политической ситуации в стране. Ультиматум Викжеля послужил причиной первого кризиса советского правительства. В дни Октябрьского переворота нейтралитет Викжеля, не пропускавшего эшелоны с... Делегация ЦК, посланная на переговоры с Викжелем, не возражала против. В период Октябрьского восстания Викжель пытался быть нейтральным и играть роль. Викжель уже в конце октября и начале ноября 1917 года отказал в поддержке. С Викжелем приходилось считаться, потому что, как я уже сказал, дождь все не проходил. Она вспомнила рассказ из сборника «Американская фантастика» про то, как в космосе выловили марсианку, приняли ее на борт космолета. Она была красивая, но сразу выяснилось, что на Марсе всегда такая погода, то есть атмосфера, ну, такая температура, при которой вода замерзает. Это 100 градусов, да? Он поправил, что вода замерзает при нуле, а при 100 закипает. Она совсем было запуталась, растерялась и решила рассказ вообще не рассказывать. Но потом все-таки придумала. Одним словом, там все люди могли существовать только при 100 градусах мороза. И вот девушку-марсианку посадили в специальный стеклянный холодильник. Жить она могла только там. Там она ходила в летнем платье и была очень красивая. Один космонавт в нее влюбился. Он каждый день приходил к ее холодильнику, и они смотрели друг на друга. И разговаривали, рассказывали друг другу всякое. Иногда он надевал специальный скафандр и входил к ней туда. Им хотелось поцеловаться, но это было точно нельзя. Тогда они решили хотя бы потрогать друг друга. Он протянул руку и погладил ее по щеке, и на щеке у нее сразу остался ожог. Так кончался этот рассказ. От этого рассказа им стало совсем грустно. Он еще немного рассказал про Викжель. Профсоюз железнодорожников Викжель был тогда очень влиятельной силой. О нем даже очень далекая от всяческих профсоюзов декадентка Зинаида Гиппиус писала. Сочувствием широких масс Викжель не пользуется. Во время переговоров выяснилось, что народные социалисты даже не могут вести переговоры с большевиками. Напрасно старался, перебравшийся в Москву Викжель, еще раз выступить со своим подмоченным. И в тот же день Викжель предъявил Всероссийскому Центральному. Тогда она решила вспомнить что-нибудь смешное. Вспомнила, что однажды у нее дома ночевал странствующий монах. Он приехал на велосипеде. Он жил в монастыре и передвигался по Питеру на велосипеде от одной бабы к другой. Он был очень красивый, похожий на Иисуса Христа и на Джона Леннона. Настоящий такой странствующий монах-распутник, такой, про которого есть сказки у всех народов. Участник историй про Петрушку, Кашперека, Панча и Поле Шинеля. Когда монах приехал к ней на велосипеде, она не поняла, что он из такой сказки. Просто подумала, что ему удобно ночевать у нее из велосипеда. У нее подъезд закрывался на домофон. Она стала кормить монаха и разговаривать с ним о духовном, о вере в Бога, о добре, жалости и сопереживании. Говорила все время она. Такой экзальтированный, бесконечный монолог. Так часто женщины разговаривают с молодыми духовными отцами. В середине монолога он вдруг спросил ее ни к селу, ни к городу. «Слушай, а ебаться ты любишь?» Наверное, это у него был такой отработанный прием. Наверное, он всех экзальтированных женщин сбивал вот этим вопросом. И ее собирался сбить, как птицу в лед. Но она не смутилась и сразу ответила без запинки честно. «Люблю!» И в следующую секунду добавила испуганно. «Но не очень!» Потом все смеялись над ней. Это даже стало анекдотом, такой ответ на такой вопрос. На этом история про монаха кончилась. Но правильно она сделала, что рассказала ее, потому что теперь они могли вместе посмеяться и еще немножко пофилософствовать насчет того, что значит такой вот смешной ответ. Такой ответ значит, что всяка живая тварь любит Саити. Но среди человеков иногда встречаются такие, которые мало что согласны за это отдать. Есть даже такие, которые вообще ничего за это отдать не согласны. И им не надо сунуть руку в огонь, чтобы догадаться, что за этим последует боль и сожженная щека. Оба они были именно такие. Им ведь было куда пойти. Могли бы не стоять 2 часа в подворотне со своим дурацким Викжелем. Питер, 2008-2010.